13. Именно этот вопрос я крепышу и задал. Чего опять? Сказал же, зайди! Буркнул орк. Разговор есть! Он первым шагнул к себе. А вот я с этим торопиться не стал и сначала огляделся с порога. Но кроме Костяя в комнате никого не оказалось. Ну, дверь закрой! Потребовал здоровяк, а стоило только мне выполнить распоряжение, враз оскалился. «Я говорил, Жоржа, не злить! Говорил, так?» «И что с того?» «А то, что приходили от него вчера! Тебя не нашли, на меня наехали! Короче, нас из-за тебя на счетчик ставят, понял?» Я пожал плечами. «Напиши заявление в ментовку, делов-то!» «Ты совсем дурак!» Бешено прошипел Костяй и порывисто шагнул ко мне со стиснутыми кулаками, но ударить не попытался. «Короче, все серьезное. Если не рассчитаемся, не только тебе, но и остальным достанется. А нас с тобой закопают!» Зеленокожий здоровяк выглядел одновременно нервным, злым и напуганным. От него буквально воняло страхом. И этот запах не просто раздражал, но и подсознательно подталкивал к агрессии. Не позволял воспринимать собеседника всерьез. «Да чего ты трясешься?» — усмехнулся я. «Ты же не при делах». «Я не при делах», — оскалился Костяй и вдруг пихнул меня в грудь. Смена настроения застигла врасплох. Я никак не успел среагировать и крепенько приложился спиной о дверь. Даже пакет с книгами выронил. Нестерпимо захотелось вмазать в ответ. Но зеленокожий здоровяк совладал с эмоциями и теперь был скорее злым, нежели напуганным. И я неведомым чутьем ощутил подрагивавшее в нем бешенство и кидаться в драку не стал. Трезво оценив шансы разнести тут все кругом, в очередной раз получить по морде и отмудохать собеседника вместо того, чтобы узнать, чего именно хочет от меня Жорж. Денег или часы? Вопрос был принципиальный, поэтому я выставил перед собой раскрытые ладони и улыбнулся. «Полегче». «То-то же!» — хрипло прорычал Костяй. «Предупреждал же, Жоржам шутки плохи! Да и не в нем сейчас уже дело, за него деловые вписались, придется платить!» «Сколько?» — спросил я, пусть и не собирался отдавать ни копейки. Просто из желания оценить аппетиты эльфа. Орк покачал головой. «Деньгами нам столько не собрать, но он согласен в счет долга дозу псиконцентрата взять. Она уже к вечеру нужна. Принесешь, и будем в расчете». «С дуба рухнул». «Не ломайся, Гу!» — оскалился Костяй. «Ты можешь достать, я знаю!» Короткий резкий тычок застал его врасплох. Я впечатал кулак в солнечное сплетение зеленокожего громилы, выждал миг и добавил левой, теперь уже не так сильно и в висок. Костяй рухнул на пол. Я тут же опустился к нему и стиснул шею. «А с чего?» Начал было, но за последнее время немало времени уделил избиению боксерского мешка. И для начала пришлось отвесить орку несколько хлестких пощечин, а уже после этого задавать свой вопрос. «А с чего Жорж вообще взял, что я могу достать псиконцентрат?» Взгляд Костяя прояснился. Я ощутил, как под моими пальцами напряглась его шея, и сказал: «Дернешься, глаз выколю». Не пригрозил, желая напугать. Просто поведал о своем намерении воткнуть острый черный коготь в выпученный глаз орка. «Ты... да тебя...» «Но сначала я тебя...» Пригрозил я и попытался надавить волей, как давил на меня самого упырь из госбезопасности. Пусть и ничего подобного пока не умел даже близко. «Так откуда, ля?» «Что откуда?» Непонимающе просипел Костяй. «Откуда Жорж взял, что я могу достать псиконцентрат?» «Ну ты же вскоро работаешь, вы псиблок обслуживаете!» «А ему об этом откуда знать?» «Да и что с того? С каких это пор санитары препаратами строгой отчетности распоряжаются?» «Не знаю, мне просто сказали!» И вновь страх. Вроде бы хорошо, да только боялся Костяй не меня. Я как-то неожиданно осознал это и больше уже попусту тратить на него свое время не стал. Отпустил орка и попятился к двери. «Хорошо, сам у Жоржа спрошу», — сказал, поднимая с пола пакет с книгами. И этой своей угрозой угодил точно в цель. «Сдурел!» Зеленокожего верзилу аж подбросило. Он уселся на полу и зачастил. «Не вздумай, не зли Жоржа! Он и так с тобой разобраться хотел! Сунешься, и мокрого места не оставят!» «А какие варианты, Костик? Сам посуди. Что мне еще остается?» Мы с ним все порешали и краями разошлись, а он вдруг такие предъявы кидает. «Так дела не делаются!» «Не лезь к Жоржу!» Вновь попросил орк, а стоило мне только взяться за дверную ручку, быстро произнес: «Это не он!» Я покидать комнату повременил и потребовал: «Излагай!» «Мы таежным из третьей общаги денег задолжали. Оттуда двое подошли и предложили долг псиконцентратом закрыть. А Джордж вообще не при делах. Не лезь к нему». Новая трактовка событий показалась мне ничуть не правдоподобнее прежней, но я все же уточнил. «А таежных кто был?» «Леха и Сема. Они тоже санитары, только не на скорой, а психушке». «Леха и Сема». Имена показались знакомыми. И я вдруг вспомнил сначала двух взявших меня в оборот орков, а потом и то, где видел их раньше. Именно они зажали в угол Костяя в последних числах августа. Картинка начала складываться, и я приступил к расспросам. «Ладно, допустим. А они откуда взяли, что у меня психоконцентрата, как у дурака Фантиков?» «Не знаю». «Ну ты же не совсем лопух, да? Не стал бы в такой блудняк без объяснений ввязываться?» Орк потер скулу и нехотя пробурчал. «Просто сказали, что ты можешь достать. Мол, надо только надавить, растрясти, а дальше озолотимся». «В долю взять пообещали». «А хоть бы и так!» Костей поднялся с пола и набычился. «Если ты на золотой жиле сидишь, так давай на этом зарабатывать. Тебе деньги не нужны, что ли? И вообще ты мне должен...» «Схерали». «А кто попросил Жожи тебя не трогать, а? Ты его крепко разозлил. Он собирался Костоломов прислать. Давно бы уже поломали, если б не я. А не договоримся по-хорошему, скажу, что ты теперь сам по себе». Говорить нам было больше не о чем, и я открыл дверь. «Сунешься, покалечу», — пригрозил напоследок и покинул комнату окончательно сбитым с толку. Зашагал по коридору и еще до лестницы дойти не успел, как с грохотом распахнулась дверь, и Костяй проорал. «Тебе конец, Гу! Хана тебе! Жорша тебе мокрого места не оставит! А нет, сам порешу!» Но вдогонку за мной орк не кинулся, и я беспрепятственно покинул общежитие. В напряженных раздумьях поспешил через двор, и занята голова была отнюдь не угрозами Костяя. Шел и гадал, с какой стати парочка моих недалеких коллег могла решить, будто простой санитар без связи и знакомств способен не только по случаю достать одну-две ампулы психоконцентрата, но имеет практически неограниченный доступ к препаратам строгой отчетности. Неужто все из-за моей слишком слабой реакции на капельницу? Ерунда какая-то. Но ерунда не ерунда. А возвращаться теперь в общагу было не с руки. Возьмут ночью в оборот. Мало не покажется. Не хочу. Так-то не проблема. До конца месяца могу и в динамовском спорткомплексе прокантоваться. Но бесит. Отработав свое грузчиком, я позавтракал творогом и припасенной с вечера булочкой, вышел на улицу и огляделся. Денек сегодня обещал выдаться крайне насыщенным, и первонаперво я решил наведаться на строителей 10, благо идти тут было всего ничего. Да и по пути в больницу крюк выходил всего лишь в пару трамвайных остановок. За ночь неожиданно резко похолодало. Небо затянуло серая пелена перистых облаков, задул пронзительный северный ветерок. Я как-то даже пожалел, что оставил Олимпийку в раздевалке спорткомплекса. Впрочем, прошелся быстрым шагом и разогрелся. К трехэтажному жилому дому с выключенной и потому тусклой и невзрачной сейчас неоновой вывеской «Кафе Сугроб» вышел уже даже немного запыхавшимся. Заведение еще было закрыто, и я прогулялся полквартала в одну сторону и полквартала в другую. Осмотрелся и отправился искать подходы к злачному месту задов. Никакого труда это не составило. И я нашел не только служебный вход с дебаркадером для разгрузки автотранспорта, но и пару окон с закрашенными белой краской стеклами. Туалеты? Должно быть так. Жаль, только на задворке кафе вела одна единственная арка. Спрятаться в крохотном дворике не представлялось возможным. А двери обоих проходных подъездов оказались не просто заперты, но и заколочены. Судя по растрескавшейся краске, не открывались они уже самое меньшее лет 10. Огляделся, поморщился и поспешил в пси-блок. А после ежедневной капельницы позвонил из регистратуры в милицию и попросил соединить с отделом по контролю экстрасенсорных проявлений. Застал Семена на работе, но моя просьба выписать повестку понимания у него не нашла. «Да у тебя 7 пятниц на неделе!» – возмутился он. «Достал! Вызов через кадры пришлю!» В трубке зазвучали короткие гудки. Я беззвучно выматерился и отправился в спорткомплекс «Динамо». Только вышел к остановке и сразу подъехал попутный трамвай, так что на месте оказался за час до смены. Подумал и потопал в сквер, где собирались шахматисты, дабы скоротать время за одной и двумя партейками. Но по причине выходного дня там оказалось не протолкнуться. При этом аллеи превратились в торговые ряды, а лавочки со столиками — в прилавки. И пусть филателисты, букинисты, нумизматы, собиратели значков и наград вроде как просто представляли публике свои коллекции, обменивались они редкостями куда реже, нежели их продавали и покупали. Чужими на этом празднике жизни были только модные ребята с цветастыми конвертами грампластинок. Эти держали ушки на макушке и свое богатство не раскладывали, оставляли в дипломатах и сумках. Шахматистов же в сквере оказалось раз-два и обчелся, а без пары и вовсе скучала лишь симпатичная девушка в коротеньком сарафанчике. Я смерил светловолосую красотку придирчивым взглядом, трезво оценил свой внешний вид и подваливать не стал. Вместо этого достал из пакета шахматный учебник в надежде на скорое завершение одной из уже ведущихся партий. «Вот тут-то девица меня и окликнула. Сыграем?» Подумалось, что ничем хорошим это не закончится. Но все равно опустился на лавочку и от предложения кинуть монетку отказался, предоставив выбор цвета шахматных фигур сопернице. «Это потому, что я женщина?» — игриво прищурилась та. «Это потому, что мне преимущество первого хода ничем не поможет», — сознался я. «Не видела тебя здесь раньше», — отметила девушка, сдвигая вперед пешку. «Меня Мариной зовут». «Очень приятно. Гудвин». Много времени на обдумывание ходов мы не тратили, а попутно еще и болтали обо всякой ерунде. Но я не расслаблялся и пытался продумывать стратегию хотя бы на несколько ходов вперед. А потом хлоп, и будто картинка в голове сложилась. Разом не осталось ни малейших сомнений в том, что в скорости мне поставят мат. А равенство по съеденным фигурам насквозь мнимое, и уже не выгрести, и не свести партию даже к ничьей. Сначала удивился, а затем в душе заворочилось что-то недоброе и даже злое. Проиграть женщине? Да как она вообще посмела оставить меня в дураках? Издевается, да? Орочья натура проявилась как-то неожиданно резко. Я только и успел, что взяться за край столешницы, прежде чем накатило бешенство. Мышцы свело судорогой, а ногти врезались в потемневшую от времени доску. Но удержался, не натворил глупостей. А что зубами скрипнул? Так это бывает. «Усидел же на месте? Не сорвался?» В глазах девицы промелькнуло замешательство, а затем и страх. Но тут на стол плюхнули три потрепанных томика, и возмущенный до глубины души молодой человек спросил: «Марина, он к тебе пристает?» И тогда меня накрыло по-настоящему. Ведь на его месте должен был быть я. Не сейчас и не здесь, а в другом месте и в другое время. Но я должен был водить любимую девушку в Гурсад и кафе-мороженое, а не таскаться на разборке в попытке выгрести себе место под солнцем. Сначала у меня украли беззаботную молодость, а потом лишили обеспеченной старости и я выдохнул. Нет, меня вдруг не отпустило бешенство. Я сам совладал с эмоциями, подавил их и взял под свой полный контроль. Возможно, сказалась недавняя инъекция психоконцентрата. Или же помогла опомниться мысль о том, что теперь у меня снова все впереди. Но продрала нервную систему, будь здоров. Я осторожно разжал пальцы, поднялся с лавочки и сунул шахматный учебник в пакет к задачнику. Думаю, на этом все. А доиграть? Не вижу смысла. Партию мне уже не спасти. Молодой человек захлопал глазами. «Так вы...» «Ну да», — подтвердила Марина. «А ты что подумал?» «Стоило бы просто уйти, но я не удержался и сказал. Совет на будущее. Не играйте с орками». «В шахматы?» — рассмеялась девушка. «Ни во что». Буркнул я, отправился в спорткомплекс, и обдувший меня ветерок зашуршал разрядами статического напряжения. Эк, прихватило-то. Так и нервную систему спалить недолго. Я напился у фонтанчика с водой, вывернул к берегу и не удержался, присвистнул. Если в городе было лишь пасмурно, то озеро полностью затянуло туманом. Ни черта не видать. Делать на пляже мне сегодня определенно было нечего. Но отметился и переоделся. Дошел до вышки спасателей, у которой уже нарезал круги Эд. «Явился, не запалился!» — фыркнул он. «Без четверти 10 еще», — возразил я. «Чего начинаешь?» «Да мне по делам отлучиться надо. Прикрой до обеда». Я обвел рукой пустой пляж. «А мы сегодня точно работаем?» «Распогодится часика через два», — уверил меня островной орк. «Все, чао!» Он отсалютовал на прощание и утопал к остановке. А я снял олимпийку и дошел до воды. Постоял там немного. Пляж оставался пустым, так что скинул шорты и несколько раз плавал до буйков и обратно. А после отправился на спортплощадку. Позанимался, обсох, согрелся. Пожалел об отсутствии свежей прессы и взялся листать задачник. Но очень скоро сообразил, что начать следовало со школьной программы, и вернулся к изучению шахматного учебника. Так время до обеда и скоротал. Плавал, разминался, пытался разобраться в дебютах и стратегиях. Ближе к 12 проглянуло солнце и начал развеиваться туман. Появились первые отдыхающие. К возвращению Эда на пляже яблоку было некуда упасть, а мне пришлось раз пять свистом и угрозами призывать к порядку заплывавших за буйки поморских эльфов, которые ни без чего полагали, будто общие правила на них не распространяются. Но больше всего беспокойства доставляли не они, а эльфы лесные, державшиеся на воде не лучшим образом, при этом от своих темноволосых сородичей старавшиеся ни в чем не отставать. А на пляже суета и толчья. Надрывались несколько транзисторных радиоприемников. Да еще выкрутила на полную мощность магнитофон компания крепышей гномов. Я с непривычки растерялся поначалу. Вот и не уследил за одной белобрысой дурындой, умудрившейся нахлебаться воды буквально в 5 метрах от берега. Ладно, хоть еще обратил внимание на внезапный переполох и вытащил нескладную девицу из воды прежде, чем возникла нужда ее откачивать. «Что ж ты, Ирена, такая невезучая?» — вздохнула одна из подружек несостоявшейся утопленницы. «Мало того, что чуть не утонула, так на тебя еще и орк не позарился. Нес, будто котенка нашкодившего, не полапал даже». Только-только откашлившаяся девица аж дар речи от такого заявления потеряла. Эльфийки рассмеялись, я покачал головой. «Без обид, барышни, но вы все тут не в моем вкусе». Самая бойкая и острая на язычок подбоченилась. «Что, титьки маленькие?» «Я по брюнеткам просто больше», — усмехнулся я, едва удержавшись от утвердительного кивка, и потопал к вышке. «А если перекрашусь?» — уже в спину под смех подружек спросила вытащенная мной из воды Ирена. «Сначала перекрась, а потом поглядим». Отшутился я, дошел до наконец-то объявившегося Эда и попенял тому на долгое отсутствие. Орк только руками развел. «А представь, как я тут один, без напарника, упахивался». Фыркнул он и указал на расположившуюся чуть поодаль компанию картежников. «С этими аккуратней. За ифритами глаз да глаз нужен». Я смерил пристальным взглядом восточного вида краснокожих парней и озадаченно хмыкнул. «Да, а вроде смирные. Меня гномы больше беспокоят. Раза два уже музыку просил убавить». Эд отмахнулся. «Гномы — это наши борцы. Дождутся подружек с тренировки и отчалят. А ифрит без ножа — это не ифрит. И вспыльчивый — просто огонь. По любому поводу в драку лезут». Я кивнул, принимая услышанное к сведению, и спросил. «Что с обедом у нас?» «Иди, я только из столовки». «Смотрю, ты совсем не торопился». «Ну, я же здесь», — заржал Эд. Я покачал головой и отправился обедать. Засиживаться в столовой не стал и вскоре вернулся обратно на пляж. Но больше никаких происшествий до самого конца рабочего дня не случилось. После смены я пошел заниматься на грибном тренажере. И за этот час меня 7 потов сошло. Пусть даже и делал перерывы на отдых. Дальше поехал в центр повышения квалификации. Там первым делом заглянул в зал, но Элли среди любительниц аэробики не обнаружил. И отправился в библиотеку. Увы, взамен слишком сложного задачника ничего подобрать не получилось в силу отсутствия в фондах школьных учебников. И пришлось решать шахматные этюды. Без 2 минут 9 рванул на курсы, а отзанимавшись, вновь заглянул в спортзал и вновь Элли там не застал. Досадливо ругнувшись про себя, спустился на 1-й этаж и в боковом коридоре углядел непонятное оживление. Там толпились спортивного вида парни всех рас и расцветок. Да и немногочисленные девицы выглядели ничуть не хлипче кавалеров. Я бы даже подошел и поинтересовался причиной ажиотажа. Но углядел Романа и связываться со вздорным темным эльфом не пожелал. Потопал на выход. «Слушай, ты же всех знаешь!» Обратился на проходной к вахтеру. «Эля из 3-й городской еще здесь или уже ушла?» «Это которая?» — уточнил дедок. «Для меня что Эля, что Юля, разницы нет. Описание дай. Она кто вообще? Лесостепная?» «Именно. Черная помада, обесцвеченные волосы, коса». «Очень стройная для ваших девок, но с титьками?» Уточнил вахтер и хохотнул. «Нет, такой не знаю». Он выудил из коробки папиросу, взял коробок спичек и вышел из своей каморки. «Ушла уже. С подружайками на танцы намылились». «Куда?» «А кто их знает, вертихвосток этих». «А почему именно на танцы?» «Так выглядели все, просто срамота. И юбки такие короткие, что иные пояса шире». Мы встали на крыльце, и я спросил. «А что там за шабаш в коридоре?» «Сбор дружины», — пояснил дедок, закуривая. «А Роман к ней каким боком?» — удивился я. «Так он председатель совета». Услышанное нисколько не порадовало. Я попрощался с вахтером, сбежал с крыльца и потопал к сугробу, размышляя на ходу, связаны ли друг с другом сбор дружины и грядущий дебош в кафе. По всему выходило, что связаны, и ничего хорошего мне это обстоятельство не сулило. «Как там Профорг сказал? Задержание дружинниками, товарищеский суд, поруки. Но возьмут меня на поруки или вышибут с работы пинком под зад?» Почему-то более реалистичным представлялся второй вариант. На подходе к сугробу я углядел Арсена Игнатовича, курившего в компании парочки лесостепных орков в джинсах и цветастых футболках. И, вопреки его настоятельному совету, кивком не удовлетворился и мимо проходить не стал. «Все по плану?» — уточнил, не здороваясь. «Да», — подтвердил гном. «Только погуляй где-нибудь минут 15 пока. Подготовиться надо». «К контрольной закупке?» — уточнил я. Профор кивнул. «Именно». По идее, я мог насесть на него с неудобными вопросами или даже послать к чертовой бабушке. Но все так или иначе сводилось к тому, что без представителя от профсоюза на допросе в городделе меня попросту вывернут наизнанку. А тут были возможны варианты. Главное, самому все не запороть. Уже стемнело. Я прошелся по кварталу и огляделся. Потом заглянул на задворки кафе, но никого там не застал. Тогда оправил олимпийку, которую сегодня в динамовской раздевалке решил не оставлять, счел свой вид достаточно респектабельным и отправился в сугроб. На крыльце курил бритый наголо таежный орк. Он смерил меня пристальным взглядом и отвернулся. Ну а я припомнил рассказ эльфа-маникюрщика о бомбардирах и скромненько просочился мимо черно-зеленого громилы в кафе. Там играла ритмичная мелодия. Завывал на незнакомом языке вокалист. Мигала разноцветными огнями цветомузыка. Поблескивал под потолком зеркальный шар. На танцполе столпотворение. Больше всего тут было моих модно наряженных сородичей. Но несколько столиков оккупировали белобрысые лесные эльфийки. А на барные стулья взгромоздились два крепыша с короткими рыжеватыми бородками. Не обратил бы на них внимания, когда б не бритые головы. Ну а так зацепился взглядом и замешкался. А ну как они тоже из вышибал. Или не тоже, а в напарниках у громилы на входе именно они и есть. Просто других бритых орков покуда не видать. И тут мне на плечо опустилась тяжелая ладонь. «Первый раз тут!» — перекрикивая музыку, спросил вернувшийся с улицы таежный орк. «Ага», — подтвердил я и драку начинать повременил. Щелкнул себя по кадыку. «Мне бы...» — вышибало, смерил придирчивым взглядом и отрезал. «Оркам не наливают!» «Даже пиво?» «Заявись сюда в майке, наверняка бы получил отворот-поворот». А так бритый громила указал на бар. «Там спроси». Я двинулся к стойке и обратил внимание, что бутылки с крепким алкоголем составлены в запирающиеся шкафчики. А еще приметил спортивного сложения девицу с зеленой кожей и обесцвеченной косой, тянувшую через соломинку ядовитого оттенка коктейль в компании заметно более крепко сбитых модниц. Коротенькое бежевое платьице соблазнительно обтянуло мускулистый зад. Вот по этому заду я от души ладонью и приложился. Эля взвизгнула и едва не выронила высокий бокал. Резко развернулась, явно намереваясь влепить на халу пощечину. Но при виде меня изумленно округлила глаза. «Гудвин?» Я вынул у нее из руки и поставил на ближайший столик бокал. После чего потянул медсестру за собой. «Ну-ка, идем». Зеленокожие девахи уставились на нас во все глаза. И Эля при подружках кочевряжиться не стала. Возмутилась, лишь когда мы от них уже отошли. «Отпусти! Совсем сбрендил? Ну ты чего?» «Я твой парень», — усмехнулся я. «Забыла разве?» «Да ты...» «И теперь всем это предельно очевидно. Идем». Эля бросила упираться, пошла за мной и зло выдала. «Здесь мне парень и даром не сдался. Уж лучше бы в больнице это представление устроил». «Устрою еще», — пообещал я. «Все непременно». Планировку кафе я более-менее представлял, поэтому безошибочно отыскал проход к уборным и там прижал Элю к стене с такой силой, что она даже тихонько пискнула. Судя по легкому перегару, безалкогольный мой коктейль отнюдь не был. Как точно, не был бокал и первым. «Слушай меня внимательно». Начал было я, но договорить помешала последовавшая за нами подружка медсестры. «Все в порядке, Элла?» Встревоженно спросила она. Прижатая к стене девица сделала вид, будто обнимает меня, и натянуто улыбнулась. «Все хорошо». А когда мы вновь остались вдвоем, прошипела. «Отпусти!» «Окна в туалете открываются?» Спросил я, это требование проигнорировав. Эля так удивилась, что даже вырываться бросила. «Да, мы курим там иногда. А что?» «Вылезай через него и дуй домой». «Ты с дуба рухнул!» «А если остановят дружинники, скажешь, что выпила кружку пива. О коктейлях молчок, ясно?» «Дружинники?» Охнула медсестра и как-то даже обмякла разом. «Они», — подтвердил я. «Тебе ведь не нужны неприятности на работе». «Нет, ну с чего ты это взял, что в сугроб дружинники заявятся?» «Я тебя в центре повышения квалификации искал. Их там собрали, ну и разговорился. Все, пошли». Но Эля уперлась. «Я же не могу всех бросить». «Подружкам скажешь, что в туалете от меня заперлась и через окно сбежала. Давай, а то и тебя загребут». И не став больше ничего слушать, я потянул медсестру к двери с направленным вверх треугольником. «Только шпингалет задвинь». Захлопнув за Элей дверь, я выждал миг и потянул на себя ручку. Но заперто. «Что с окном?» «Открыла!» прозвучало из туалета. Я еще немного выждал, затем позвал. «Эля, ты меня слышишь?» В ответ тишина. «Эля!» рявкнул я уже в полный голос. «Ты там? Отзовись!» Еще и ладонью со всего маху по двери приложился. А когда в коридор сунулась белобрысая эльфийка, зло рыкнул. «Сгинь!» Ну и продолжил стучать и орать, пока не подоспел таежный орк. «Ты чего творишь?» возмутился он. «Охренел? Отвали!» Отмахнулся я и впервые всерьез дернул дверную ручку. «Эли, открой!» Бритый громила ухватил меня за плечо. Я легко высвободился и резким тычком в грудь оттолкнул его от себя. А после изо всех сил рванул дверь и распахнул ее, попросту вырвав шпингалет. «Эля, ты где, коза драная?» От вышивалы я отвлекся совершенно осознанно. Заранее отдавал себе отчет в том, что без последствий такая оплошность не останется. И не осталось. Орк сгробастал и попытался заломить руку за спину. В чем непременно бы преуспел, не наступи я ему со всего маху на ногу и не воткни под ребра локоть. Извернулся, отпихнул, заставляя потерять равновесие. «Отстань, ля!» И своего добился. В глазах черно-зеленого громила мелькнули электрические отсветы. Он яростно взревел и расставил руки. «Порву!» Меня аж перетряхнуло всего. Бешенство захлестнуло обжигающим шквалом. И на сей раз противиться ему я не стал. Более того, ухватился за эту безумную ярость и выбросил ее из себя тугой волной. Впавшего в боевой раж орка аж с места сдвинуло. Он сделал шаг назад и еще один, а затем недоуменно замотал головой. Глаза его погасли. Я в один миг оказался рядом и вновь пихнул громилу в грудь. «Вали!» А заскочившего к нам бритого гнома перехватил на полушаге подтечкой. Низкорослый крепыш растянулся на полу и взвыл. «Рустам!» Орк пробил в голову. Я легко предугадал слишком размашистый удар. Поднырнул под мясистую лапищу и саданул громилу в печень. Тот согнулся, и я не сумел вовремя остановиться. Вырубил его отработанным на боксерском мешке хуком. Раз, и вышибало осел на пол. Вот только звал гном вовсе не его. Сообразил я это, когда в коридор заскочил второй рыжебородый гном. Он метнулся ко мне, и на проход в ноги я среагировать попросту не успел. Покачнулся и попытался отмахнуться от первого крепыша. Но тот вцепился в руку и дернул на себя. Так и грохнулись на пол. Весом я парочке недомерков, если и уступал, то не слишком сильно. В иной ситуации раскидал бы их, как котят. Но тут они навалились так слаженно, будто тренировались работать именно против громил, вроде меня. Впади в боевой раж, еще мог бы побарахтаться. А так, хоть и понимал кое-что в борьбе, оказался скручен буквально в 5 секунд. «Давай-ка его узлом завяжем!» Пропыхтел сбитый мной с ног гном. И уверен, они бы меня узлом завязали. Но тут в коридор заскочила официантка. «Дружинники!» Завопила она, и борцы тотчас вскочили с пола и метнулись в зал. Миг спустя смолкла музыка, и послышали встревоженные крики посетителей. Стало ясно, что пора уносить ноги. Поднялся и взвыл, отстрельнувший под левой лопаткой боли. Но едва-едва ворочавшаяся рука не помешала выбраться в окно. Поспешил к арке, а там парочка дружинников. «Все, приплыли!» Меня не заметили. Гном курил, а орк слишком увлекся, тиская Элю, которую вроде как удерживал, не позволяя удрать. Я вполне мог отступить, но другого выхода со двора не было. И что самое главное, прятаться мне сейчас нисколько не хотелось. «Ты охренел мою бабу мацать!» — взревел я, заскакивая в арку. Зеленокожий дружинник только начал поворачиваться, когда я с разбега пробил ему в глаз правой. Голова так и мотнулась. Эля рывком высвободилась, еще и пнула его под колено. «Сволочь!» Орк зажал подбитый глаз и покачнулся, едва устояв на ногах. Его напарник выкинул окурок и расставил руки. «Стоять!» После недавних событий я проникся гномом опасливым уважением. К тому же бегство наши проблемы могло лишь умножить. Вот и не бросился на пролом, а вместо этого рыкнул. «А ты чё смотрел, недомерок?» В этот момент на улице вспыхнул луч электрического фонарика, и в арку зашли два милиционера. «Чего тут у вас?» – потребовал объяснений сержант-человек. Орк-рядовой замер поодаль, выразительно помахивая резиновой дубинкой. «Задержали вот!» – указал на нас гном. «Оказали сопротивление! Ты охренел, борода!» – возмутился я. «А это не вы мою бабу лапать разве начали?» «Я никого не лапал!» – спешно выдал низкорослый крепыш. «Ты смотрел, извращенец мелкий!» — крикнула спрятавшаяся за моей спиной Эля и принялась приводить в порядок платье. «А этот гад лапал, потому и по морде получил!» «Тихо!» — потребовал сержант. «По одному, товарищи!» Я воспользовался моментом и первым изложил свою версию событий, озвучив попутно, что просто решил срезать с подругой путь напрямик через дворы. Но прохода не нашел и потому вернулся обратно. «А по какой такой надобности от нее отстал, так это дело десятое!» Тут послышался быстрый перестук каблуков, и в арку заскочила зеленокожая девица. Увидев нас, она испуганно ойкнула и умчалась обратно. А сержант придержал вознамерившихся рвануть за ней дружинников. «Да никуда она не денется!» А после спросил орка с подбитым глазом. «Обвинения по поводу побоев выдвигать будешь?» «Только попробую!» – прошипела Эля. «Помолчите, гражданка!» Потребовал милиционер, до сих пор пребывавший в уверенности, что орк получил по морде именно от девицы. «Ну так что?» «Не буду», — буркнул дружинник. Этого сержанту оказалось достаточно. Он посветил мне в лицо, а после распорядился. «Дыхни», — принюхался и уточнил. «Не пил?» «Не пью». «Еще и динамовский», — будто невзначай отметил рядовой. Сержант присмотрелся к моей олимпийке, покачал головой и потребовал предъявить документы. А переписав наши с Элей установочные данные, разрешил проваливать на все четыре стороны. Ну, мы и пошли. «И ты в этой дыре мужа ищешь?» — спросил я, когда стало ясно, что никто догонять нас и останавливать не собирается. «А что?» — удивилась Эля. «Центровое место». Возможно, по местным меркам так оно и было. Поэтому от нотации воздержался, сказал. «К тебе заселяюсь». «Да неужели?» «Ага». Комната Эли оказалась, не сказать, будто совсем уж крохотной, но и просторной ее было никак не назвать. Большую часть помещения занимали шкаф, тумбочка с радиолой и кровать. А свободного места между последней и окном едва-едва хватало для раскладушки. Ни плиты, ни холодильника я с подоконника не углядел. И не удержался по этому поводу от обреченного вздоха. Почему именно с подоконника? Да просто забрался в комнату с улицы. Здание числилось семейным общежитием, и посторонних после 10 вечера в него не пускали. «А не погонят меня отсюда?» – уточнил я, разуваясь. «Да примелькаешься!» – отмахнулась Эля и спросила. «Душ будешь принимать?» «Хотелось бы. Тогда иди первым». И вот уже ванная комната была какой угодно, только не маленькой и тесной. А, собственно, сама ванна оказалась еще дореволюционным чудовищем на львиных лапах. Наполнять ее я не стал. Наскоро сполоснулся под душем и вернулся к Элли. «Раскладушка под кроватью», — подсказала та и отправилась мыться. Много времени на то, чтобы вытянуть и установить мое спальное место, не ушло. А дальше я огляделся, но ничего интересного для себя не обнаружил. Книг в комнате не было вовсе. Скудный же набор грампластинок не заинтересовал по причине незнания исполнителей. А включать и слушать поздно. Еще не хватало, чтобы соседи на шум нажаловались, и меня отсюда в зашей погнали. Шариться в поисках постельного белья показалось неуместным. Так что я улегся на незаправленную раскладушку и взял шахматный учебник. Сразу понял, что из чтения сейчас толку не будет. Отложил книгу на подоконник и закинул руки за голову в ожидании возвращения в комнату Элли. Та, судя по звуку льющейся воды, взялась наполнять ванну. И я уже даже подремывать начал, когда распахнулась дверь, и появилась зеленокожая девица с намотанным на бедра полотенцем. Эля недоуменно уставилась на меня, ойкнула и прикрыла крупные груди ладонями. «Совсем о тебе забыла», — смущенно пробормотала она. Мне только и оставалось, что вздохнуть. «Я тебе, конечно, верю, но точно дело не в том, что слишком давно мужика не было». «А даже если и так?» – буркнула Эля и подтянула полотенце под мышки. «Тебе-то что с того?» Я поднялся с раздорушки и усмехнулся. «В этом случае, как медик медику, рекомендую занятия лечебной физкультурой. Начать, думаю, стоит с коленно-локтевой позиции». Эля поупиралась немного для приличия, но после шлепка пониже спины бросила ломаться и приняла озвученное мной положение, в котором затем, уткнувшись лицом в подушку, некоторое время к нашему обоюдному удовлетворению и провела. Но спать я все равно устроился на раскладушке.